Новгородская трагедия. Упомянутые выше изборские события вынудили Ивана Грозного принять чрезвычайные меры по укреплению опричнины. 21 января 1569 года в нее были зачислены еще два центральных уезда. Численность опричного войска должна была сравняться с новгородско-псковской кованой ратью. Одновременно было выселено из Пскова 500, а из Новгорода 150 семей. Отметим, что из Пскова в 3 с лишним раза больше. То есть царь, рассуждая логически, видел именно в этом городе главное гнездо измены. Расправу с северо-западом Руси отсрочило нашествие турок на Астрахань. О нем речь впереди. Зато ее ускорило свержение в Швеции короля Эрика XIV, кровавого тирана, сопоставимого с самим Грозным, с которым последний, кстати, стремился к союзу. В частности, он собирался доставить шведскому коллеге выгодный мир с Данией и Ганзой, с которыми, а также с Польшей, Швеция вела войну с 1563 по 1570 год. Ну а о внешней политике Ивана Грозного речь пойдет в следующей главе. А пока отметим, что шведского тирана свергли местные посадские стокгольмские бюргеры, что не могло не укрепить ненависть Ивана Грозного к рассадникам свободы городам. К тому же стремление разгромить Новгород было подстегнуто делом Владимира Андреевича Старицкого, которого как раз тогда казнили, обвинив в покушении на убийство царя. О нем подробнее чуть позже. По пути в Новгород поход начался в декабре 1569 года. Разгрому подверглись и другие города. Интересно, что опричные полки выступали в этот поход не по торным дорогам, а шли крадучись через леса, чтобы появиться перед врагом внезапно, как снег на голову. Это типично татаро-монгольский прием. Как и раньше, били и кошмарили и своих, и чужих, хотя отделить первых от вторых не всегда представляется возможным. Так, в Торжке и Твери было перебито 500 литовских пленных из Полоцка, в подавляющем большинстве православных белорусов, считавшихся и называвших себя русскими. Кроме того, перебиты были пленные не только немцы, но и татары. Однако последние оказали сопротивление и даже ранили самого Малюту Скуратова. Клюну перебили, как указано официально, 190 человек. Здесь мы впервые с начала опричнины, точнее с 1565-1566 годах, о чем я еще скажу, имеем дело с массовым уничтожением татар. В свете всего вышеперечисленного логично поставить вопрос, каких татар и за что перебили? Может быть, представители родов, враждебных тем, с которым принадлежали ордынцы-опричники? Или просто тех, кто уже начал расчингисханиваться и возвращался к традиционному степному образу жизни? Такие должны были казаться и самому Ивану Грозному, и Орде вообще не менее опасными, чем русские носители заразы свободы. Но продолжим разговор о масштабах репрессий. Немцы-опричники Таубе и Крузе говорят о 9 тысячах перебитых в Твери. РГ Скринников считает это десятикратным преувеличением. Но если и так, все равно общее количество жертв одного только новгородского похода явно далеко превосходит ставшую почти официальной цифру в 4-6 тысяч жертв всей опричнины. А в одном Торжке, разоренном вслед за Тверью, в поминальном синодике упомянуто 1490 человек. Это явно помимо минимум нескольких сотен пленных, из которых далеко не все были православными. А о том, что и далеко не все православные жертвы опричнины попали в синодики, мы еще поговорим. Убийства перемежались с грабежами. Так, в Твери сначала ограбили всех духовных, начиная с епископа, а потом и весь город. Опричники бегали по домам, ломали всякую домашнюю утварь, рубили ворота, двери, окна, забирали всякие домашние запасы и купеческие товары. Воск, лен, кожи и прочее свозили в кучи и сжигали, а потом удалялись. Затем началось всеобщее избиение, кого ни попало. Мужчин, женщин, детей, иных жгут огнем, других рвут клещами, тела убитых бросают в Волгу. Как и чуть позже в Торжке. Тут перебили литовских и немецких пленных, которых вытащили, то есть очевидно, перед тем, как их так пытали, что они уже не могли ходить, примечание автора, на берег Волги, где в присутствии царя их рассекали на части и бросали под лед. Попутно в Отрочь монастыре под Тверью Малюта Скуратов собственноручно задушил пребывавшего там в заточении экс-митрополита Филиппа. При этом сначала Скуратов хотел добиться благословения Филиппа на расправу с Новгородом. Однако даже то обстоятельство, что теперь экзекуции должен был подлежать и предавший год назад Филиппа Пимен, не изменило отношение бывшего митрополита к опричнине. И без отмены ее он снова твердо отказался благословлять царские дела. за что и поплатился жизнью. Что касается Новгорода, то РГ Скрынников считает, что сепаратизма там не было, поскольку его носителей выселил в центр страны еще Иван III. Рассматривая проблему упоминавшейся грамоты от литовского короля, историк называет ее фальсификацией литовских секретных служб, чтобы спровоцировать царя на истребление собственных подданных. Так это или нет, но никаких других доказательств вины новгородцев, как уже сказано, не имеется. Да и сама грамота, мягко говоря, противоречива по своему содержанию. Новгородцы в одно и то же время хотят от Москвы отложиться и Старицкого на московский трон посадить. Это похоже на то, как 370 лет спустя арестованному Н.И. Вавилову предъявляли обвинения одновременно в монархизме, троцкизме и фашизме. Тем более, что, как мы видели, новгородцы еще за 3,5 года до того, как была найдена грамота, боялись расправы. Да если и собирались новгородская верхушка предаться Литве, ну казнил бы царь зачинщиков, как его дед 100 лет назад. Ведь город-то зачем в крови топить? Уж явно широкие массы новгородцев сепаратистскими настроениями Москве не угрожали. А вот демократические традиции новгородских меньших людей, или как их по-древнерусски называли «младшие чади», которых выселение не затронуло, были очень опасны тирану. Кроме того, если не было новгородского сепаратизма, то было недовольство постоянными войнами Ивана, а также наплывом новых хозяев-опричников на новгородскую землю. Страшный погром Новгорода в январе-феврале 1570 года добил этот город экономически. Н.И. Костомаров пишет: «Новгород, оправившийся после Ивана III, а было ли от чего оправляться, примечание автора, был сравнительно городом богатым. Новый торговый путь через Белое море не убил его. Англичане посещали его и имели в нем свое подворье. Новгород отправлял значительный отпуск воска, кожи и льна. Новгородские купцы, а именно купцы из новгородских пригородов Орешка и Карелы, да-да, эти города, отделенные от Новгорода десятками километров, официально считались его пригородами. Примечание автора. В большом числе ездили в Швецию. Таким образом, в Новгороде были люди с капиталами, и жители пользовались благосостоянием. С этим обстоятельством, конечно, связано и то, что Новгород перед другими краями русскими и в этот период славился преимущественно признаками умелости. Так, приглашали в Москву из Новгорода каменщиков, кровельщиков, резчиков на камне и дереве, иконописцев и мастеров серебряных дел. С Иванова посещение новгородский край обезлюдил. Новгородцы стали нищими и осуждены были плодить нищие поколения. Так, в Деревской Пятине в 1568 году запустила 280 обш, единица пахотной земли. В 1569 году 1453. В 1570 году 1981. В 1571 229. Голод, вызванный погромами, привел к тому, что топили в реке тех голодающих, кто был изобличен или хотя бы подозревался в людоедстве. Что касается грабежа, то один только Гештаден со своим отрядом опричников награбил столько добра, что для его вывоза в Москву потребовалось 49 лошадей и 22 саней. Грабежи сопровождались пытками и убийствами. Так, купца Федора Сыркова, который при Адашеве получил чин дьяка и возглавил приказное управление Новгорода, теперь подвергли пытке, чтобы отобрать 12 тысяч рублей серебром. А потом сварили на медленном огне. На других новгородских купцов наложили штраф 8 тысяч рублей, которые выбивались методом провежа. Ограбили и монастыри, причем у них не только отобрали земли и казну у 27 монастырей, но и сняли колокола. 130 лет спустя это же будет проделывать Петр I. Но того отчасти извиняет хотя бы то, что нужна была медь для пушек, примечание автора. Погромили хозяйство, порубили скот. Монахов-опричники еще 2 января 1570 года также поставили на правиш. Их били палками по пяткам, выбивая деньги, а когда 6 января прибыл сам царь, то их всех этими же палками забили насмерть. Тут необходимо сделать еще одно отступление на ордынскую тему. В свое время английский историк Матье де Пари заметил по поводу похода татаро-монголов против арабов в 1256-1260 годах, что они, проходя сквозь землю сарацин, рубили леса, выдергивали виноградники, опустошали сады. Историк А.Г. Новожилов из Санкт-Петербургского университета считает это пропагандистским приемом из серии «Чем нелепее, тем достовернее». Мол, действия монголов представлены как лишенные смысла жестокости. Но вот мы видим, как опричники в Новгороде, Твери и так далее уничтожают то, что не могут или не хотят, ибо считают малоценным, присвоить себе. А национальный состав опричников мы уже знаем. Дело тут не в особой жестокости степняков. Тут Гумилев прав. Да и вообще, в мирной жизни, в условиях степной демократии, когда очередной Чингисхан не гонит их на всемирное завоевание, степняки совсем неплохие люди. Иное дело в составе очередной Золотой Орды. Помимо всего прочего, дело в том, что кочевники действовали согласно своему способу производства, опустошали землю для пастбищ. Помимо всего прочего, в ходе этого похода была разгромлена богатейшая в стране Новгородско-Псковская епархия, доходы которой в 3-4 раза превышали доходы митрополита. Полгода спустя, 29 августа, царь велел собрать все жалованные грамоты новгородских монастырей и отправить в Москву, что должно было быть предпосылкой нового разорения и разграбления монастырей. Итак, еще раз констатируем, иосифляне одержали поистине пиррову победу. Сначала их самих подвергли репрессиям, начиная с митрополита Филиппа, а возможно и с Германа Полева. А другие церковные иерархи должны были его судить, потом и до других добрались, а теперь еще и их ограбили. Мы еще увидим, что с ними дальше сделают. Пока же царь всего лишь обвинил новгородского архиепископа Пимена, еще недавно столь ревностно помогавшему его губить Филиппа, что он хочет, Великий Новгород, отдать Жигемонду Августу. И потому он не пастырь, а волк, хищник, губитель, изменник нашему царскому венцу и багрудосадитель. После чего его отправили в город Венев в заточение, где он жил под постоянным страхом смерти. Потом начались погром и грабеж города. Однако неверно мнение, что в течение всех 5 недель опричники непрерывно громили весь город. Поначалу грабили, пытали, судили и казнили новгородскую верхушку и духовенство. Говоря словами того же Костомарова, церковников, бояр, детей боярских, городских выборных, приказных людей и знатнейших торговцев. Их начали терзать, пытать, жечь, волочить по земле, очевидно привязывая к лошадям, примечание автора, метать волхов, а с ними также и жен и детей. А городской рынок работал в обычном режиме. И на нем, кстати, опричники продавали награбленное. По свидетельству Г. Штадена, царь приказал купцам торговать и от опричников брать награбленное по доброй уплате. И лишь последние несколько дней расправы настала очередь города в целом. Кстати, новгородцы оказали сопротивление. По сведениям того же Г. Штадена, было перебито до 300 опричников. В ответ посад был разгромлен. Рынок ограблен, ценную добычу опричники прикарманили, а такие товары, как сало, воск и лен, сложили в кучу и сожгли. Опять-таки, вели себя, как татаро-монголы. Вырубали леса, выдергивали виноградники. Предыдущий голод привел в сцены города много нищих. Теперь их всех выгнали из города, и большинство погибло от голода и холода. Сколько всего было перебито при новгородском погроме народу? Таубы и Крузе говорят о 15 тысячах. При этом Валишевский считает, что этим авторам, сообщающим о том, что Новгород стоит на берегу Волги, доверять нельзя. Однако иностранцы того времени вполне могли перепутать волхов с Волгой. Алессандро Гванини, натурализовавшийся в Польше итальянец, участник Ливонской войны, а позднее профессор Краковского университета, говорит о 2770 человек. Но добавляет, что это кроме женщин и простого народа. Изабель де Мадриага приводит цифру 36 тысяч, а псковский летописец называет цифру 60 тысяч. Однако, если последняя цифра правда, то речь идет не об одном Новгороде, население которого составило тогда примерно 30 тысяч человек. Но обо всех разоренных в том походе землях до Новгорода, как мы видели, Клин, Тверь, Торжок и множество сел и деревень после, как увидим, Нарва и другие города. Новгородская повесть пишет о том, что каждый день топили в Волхове по 1000 человек, редко когда по 500, а расправа продолжалась 5 недель. Очевидно, именно путем такого подсчета получила свои 36 тысяч Мадриага. А М. Курбский пишет даже о 15 тысяч в день, что недалеко от Джерома Гарсея с его совсем уж фантастической цифрой 700 тысяч. Р.Г. Скринников считает цифру в 10-15 тысяч погибших сильным преувеличением. Он упоминает о казни 2200 человек, но добавляет, что гораздо больше погибло от опричных бесчинств, Отметим, что по 1000 человек, редко когда по 500, в самом деле многовато, если говорить обо всех 5 неделях. Однако, если город в целом стал подвергаться разгрому только в последние несколько дней, то вполне возможно, что в эти дни как раз по 1000 человек в день и топили, а в предыдущие дни значительно меньше. Таким образом, в целом 10-15 тысяч за 5 недель вполне могло набраться. Как бы то ни было, в любом случае минимум несколько тысяч погибло, и это явно не считая жертв голода. Кроме того, как уже сказано, опричники истребляли хлеб и скот, не только монастырский, что вызвало страшный голод в Новгороде и окрестностях, когда доходило до людоедства и трупоедства. В сентябре 1570 года в городе, по летописным данным, похоронили в братской могиле 10 тысяч человек, но за зиму покойников стало больше, так что в мае 1571 года пришлось рыть еще одну могилу. Это подтверждает версию, что от последствий погрома погибло гораздо больше людей, чем от него самого. Однако вот вопрос. А 30 ли тысяч человек составляло население Новгорода? Есть сведения о почти 100-тысячном населении города, из которого 30 тысяч было убито, а 20 тысяч умерло от голода и чумы. О чуме чуть ниже, примечание автора. Может быть, 30 тысяч – это население, оставшееся после погрома? То есть 30 тысяч убитых опричниками, скорее всего, преувеличение. А вот 50 тысяч жертв погрома и его последствий вполне могло набраться. Короче говоря, из торговой столицы страны, господина Великого Новгорода, он превратился во вполне заштатный городок. Само новгородское разорение описано многократно. Не будем повторяться. Отметим только, что К.В. Лишевский сообщает о разорении всех окрестностей города на протяжении 200-250 верст. И снова обратим внимание, что Джек Горсий прямо называет разорявшее город опричное войско татарским. Он, царь примечания автора, ворвался туда, в Новгород, примечание автора, с 30 тысячами татар и 10 тысячами своей охранной стражи. После Новгорода он пришел в Нарву. Город, как уже известно, был русским с 1558 по 1581 год, примечание автора. Отдав город на окончательное разграбление своим армией татар, оба раза выделено мною автором. А.А. Зимин утверждает, что имущество нарвских немцев при этом не пострадало. Но лично мне в это плохо верится. Хотя бы потому, что и в самой Ливонии, в Дербте, например, в те же годы гнобили всех подряд. Об этом речь впереди. В общем, стоит, вероятно, согласиться с утверждением В. Куковенко о том, что это было не наказание изменников-новгородцев, чья действительная или скорее мнимая попытка предаться Литве и послужила предлогом на нашествие, примечание автора, а очередной ордынский набег на русские и не только русские, примечание автора, земли, перепалы и Карелии. Отметим, что в новгородской земле Ивану III удалось хотя бы отчасти секуляризировать церковное имущество. И вот северное крестьянство стало зажиточным. Земля массово переходила к крестьянам. Ни бояр, ни помещиков на севере не было. Даже сталинский историк Р.Б. Мюллер вынужден был признать, что если при Иване III, войдя в состав московского государства, Карелия стала процветающей страной, то после Грозного наступили небывалое запустение и упадок. Население было разорено, но с разоренных опричники по-прежнему брали непомерные подати, выколачивая их не хуже современной братвы. Это называлось, как уже говорилось, поставить на правиш, попросту говоря, бить, пока не отдадут. Владыки, правежники, многих неплательщиков пустили по миру, а двух забили насмерть. От правежа Ладога пострадало больше, чем от самого опричного погрома. Впрочем, при отсутствии денег они часто заменялись натуральными повинностями. Жителей заставляли строить мосты, дороги, крепости, заниматься бесплатным извозом. Однако, так или иначе, разоренные люди бежали, земля пустела. Затем настала очередь Пскова, тоже города богатого и развитого. Достаточно сказать, что когда после взятия Казани царь задумал постройку нового Кремля, то он послал за мастерами-каменщиками в Псков. Помимо Изборгского дела 1569 года, на этот город царь был зол еще с 1546-1547 года. Тогда зимой псковичи прислали юному царю жалобщиков на воеводу и Турунтая Пронского. А он был другом двоюродного деда царя, дяди его матери, не Михаила Глинского. Кроме того, 70 челобитников из Пскова испортили царю отдых. Он как раз собирался на охоту. В общем, он опалился на Пскович, сих бесчествовал, обливаючи вином горячим, полил бороды, до свечею зажигал, повелел их попасть нагих на землю. Это было уже в начале июня 1547 года. Псковичей спасло от расправы только то, что загорелась Москва, и царь помчался в столицу. О них просто забыли. Не совсем понятно, правда? Об этой же истории или о другой, случившейся ранее, пишет Н.И. Костомаров. Однажды, когда 14-летний Иван выехал на охоту, к нему явились 50 новгородских пищальников жаловаться на наместников. Ивану стало досадно, что они прерывают его забаву, и он приказал своим дворянам прогнать их. Однако, когда дворяне принялись их бить, псковичи начали давать им сдачи, и несколько человек легло на месте. Сбешенный Иван IV приказал расследовать, кто подучил и подослал пищальников. Что никто не подсылал, а просто у псковичей могла быть разумная причина обратиться с прошением. И при этом свободные люди не захотели безропотно сносить незаслуженные побои от шестерок, хотя бы и царских. Ему, очевидно, просто в голову не пришло. Дьяк Василий Захаров, сторонник Глинских, которому было поручено следствие, обвинил князя Кубенского и двух Воронцовых. Один из последних был Федор, любимец царя, тот самый, которого 5 годами ранее пощадили князья Шуйские по слезной просьбе не того самого Ивана, не то митрополита, не то их обоих. Тем не менее, Иван приказал отрубить им всем головы. Иван не способен был к долгим привязанностям. И для него ничего не значило убить человека, которого он не так давно считал своим другом, резюмирует Н.И. Костомаров, подкрепляя этот вывод еще несколькими примерами. Очевидно, тут речь идет о другом происшествии, так как ниже Костомаров поминает и описанное выше Скрынниковым. Или все-таки о том же самом? Вопрос остается открытым. Но мы отвлеклись. Важно то, что теперь царь вспомнил о Пскове. Псков, правда, избежал подобной новгородской и многих других перечисленных городов участи благодаря счастливой случайности. Местный юродивый Никола по прозвищу Салос, юродивый на греческом, попрекнул царя тем, что тот хоть и соблюдает посты, но зато ест человеческое мясо. А также предрек Ивану большие несчастья в случае повторения в Пскове новгородского сценария. Вскоре после того у царя издох его любимый конь. И Иван Грозный не решился громить город. О последствиях этого акта милосердия мы еще скажем в свое время. При этом слова «акт милосердия» в кавычки трудно не взять при всем желании. Отметим, что как раз примерно в это время в Нидерландах испанцы объявили чисто формальную амнистию. Так охарактеризовал ее Эш де Костер устами Тиля Уллиншпигеля. Прощение тем, кто ни в чем не повинен, остальные будут сурово наказаны. Ну а о западноевропейских аналогах опричнины в следующей главе. Все же и в Пскове убил царь двух городовых приказчиков. Одного подьячего, 20-30 детей боярских, а также печорского игумена Корнилия и ученого-старца Васиана Муромцева за дружбу с Курбским. Вся дружба состояла в том, что весной 1563 года, чувствуя, что над ним сгущаются тучи царской немилости, князь обратился к этим самым Корнилию и Васиану с просьбой о заступничестве перед царем. Также царь приказал псковичам исполнять некоторые тяжелые работы. Например, тащить пушки к границе с Ливонией, строить мосты, добывать селитру, так что некоторые сгинули в лесах. Заключительным аккордом карательного похода стало разорение на обратном пути старицы, удела к тому времени уже покойного, а его печальной участи чуть ниже, Владимира Андреевича. И опять, интересен перечень имен, связанных с новгородским походом. Точнее, в упоминаниях о самом походе имена, кроме Малюты Скуратова, вообще отсутствуют. Но вот обыск государевых и поместных земель за 1572 год выявил много запустелых деревень с пометками – пуста от государственных податей, от опричнего правежа, от мору. И при этом прибавляются либо имена Тимиш Бастанов или Кучук Мурза, либо просто фраза «запустила от тотар» и даты 78 год или 79 по календарю от сотворения мира с 1 сентября 1569 по 31 августа 1571 года. Итак, 3 века спустя после Батыя новая Мамаева Орда дошла до самых окраин Руси, до Нарвы, Пскова-Карелы, даже до Каольского полуострова, где после хозяйничания опричника Басарги, опять татарское имя, примечание автора, запустили дворы и места, дворовые пустые варницы, слиные, примечание автора, и всякие угодья. Как мы далее увидим, нашествие вышло и за российские пределы.